В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Мы начинаем 777-й выпуск программы. Здравствуйте. Русская служба «Голоса Америки» до своего 60-летия, скорее всего, уже не доживет. Итоги новогодней викторины клуба DX о мониторинге наших программ на Украине – таковы наши темы сегодня. Мимо новости, облетевшей весь мир на прошедшей неделе, пройти невозможно. С одной стороны, президент Соединенных Штатов Америки увеличивает бюджет США на информационные программы публичной дипломатии, выделяет еще больший объем на службы и на вещание, а с другой планирует сократить государственное вещание на многих языках, в перечень которых попадает и русский. Как говорится в сообщении российского информационного агентства «Новости», Джордж Буш запрашивает у Конгресса на 2007 год более $600 миллионов на программы и на вещание, что несколько больше, чем в прошлом финансовом году. Трансляции программ на зарубежные страны осуществляются различными структурами американских государственных ведомств, среди которых Совет управляющих по вещанию, курирующий работу радиостанций «Голос Америки», «Свобода, Свободная Европа», «Свободная Азия». Однако правительство США приняло решение сократить вещание для зарубежной аудитории на 12 иностранных языках. Об этом говорится в сопроводительной справке к проекту федерального бюджета США на 2007 год, внесенному Джорджем Бушем неделю назад в американский Конгресс. Белый дом объясняет это решение необходимостью сосредоточить внешнеполитические, пропагандистские и финансовые ресурсы на тех регионах мира, которые сейчас имеют первостепенное значение для национальных интересов США. Совет управляющих по вещанию, который распространяет новости и информацию посредством радио, телевидения и вещания в интернете по всему миру, сосредотачивает свое международное вещание на конкретных группах населения, особенно на Ближнем Востоке, указывается в документе. В сопроводительной справке к проекту федерального бюджета также говорится, что Совет управляющих по вещанию сокращает свое вещание на хорватском, сербском, албанском, боснийском, грузинском, македонском, турецком, хинди, русском, греческом, тайском, а также английском языках. При этом в справке сообщается, что Совет управляющих в целом сокращает и на вещание на коротких волнах. В этой связи в документе указывается, что финансируемая Конгрессом США радиостанция «Свобода», «Свободная Европа» переведет свое вещание на русском языке с коротковолновых передатчиков на более популярные частоты в крупных городах. Отражая новые приоритеты Белого дома, авторы бюджетной справки сообщают также, что США намерены увеличить вещание, направленное на Венесуэлу, Зимбабве и Афганистан. Государственная радиостанция «Радио Свободная Азия» распространит вещание на средние волны для Северной Кореи, а финансируемый из американского бюджета арабоязычный телеканал «Аль-Хурра» расширит вещание в прямом эфире на страны Ближнего Востока с нынешних 18 до 24 часов в сутки. Конец цитаты по сообщению информационного агентства. Данные изменения должны произойти осенью текущего года, когда в Соединенных Штатах начинается финансовый год. Согласно сообщениям ряда других информационных агентств, «Голос Америки» сохранит нынешнее телевизионное вещание на русском языке, которое включает в себя ежедневную программу новостей и репортажи о текущих событиях, а также еженедельный тележурнал «Окно в мир». Надо заметить, что в принципе данное решение принято не вдруг. Процесс сокращения вещания «Голоса Америки» шел уже очень давно. Так, на русском языке в годы перестройки общий объем ежедневного вещания составлял 17 часов в сутки, если я не ошибся в подсчетах. Ну а сейчас, как известно, станция вещает всего 3 часа в сутки. Да, собственно говоря, и тематических программ, которые были у станции в то время, сейчас уже не осталось. Но вот в чем причина желания отменить вещание государственной станции на своем собственном языке, английском, для меня, например, большой вопрос. Как, впрочем, и вопрос, почему «Радио Свобода» остается, а «Голос Америки» уходит. Вопрос потому, что всем хорошо известно, для чего создавался «Голос Америки», а для чего «Радио Свобода». Странно все это. А вы как думаете? Ну а теперь об итогах викторины, которую мы проводили в нашей новогодней передаче. Больше всего ответов пришло от диексистов из России. Однако в викторине также участвовали радиолюбители из Болгарии, Литвы, Украины и Белоруссии. Спасибо всем за участие. Идея проведения викторины была воспринята положительно не только среди тех наших слушателей, кто решил поучаствовать в ней. Один из них прислал просто восторженный отзыв о викторине, назвав ее «Best Cool». Но вот участвовать он, к сожалению, не стал. А почему, не объяснил. Но давайте все-таки перейдем к результатам, судя по которым викторина оказалась практически для всех участников несложной. Тем не менее, все загаданные станции угадать не удалось никому. Однако это не означает, что у нас не будет победителей. Победители, безусловно, есть. Но прежде правильные ответы. Практически все участники викторины безошибочно узнали в этом фрагменте позывные всеиндийского радио Дели. Таков правильный ответ на первый вопрос. Чтобы получить ответ на второй вопрос, проиграем фрагмент без купюр. Радио Тунис. Chaîne internationale. Tunis International Radio. English program. Отгадать, что речь идет о вещании из Туниса, также смогли почти все наши участники. Однако бесспорным лидером или стопроцентно угаданной станцией оказалось шведское радио. Отсюда можно сделать вывод, что поклонников шведского радио среди наших слушателей очень много, что вообще-то неудивительно, ведь самая популярная программа для диексистов выходила именно на радио Швеции. К сожалению, это уже в далеком прошлом. А вот следующая станция вызвала некоторые проблемы. Больше половины участников совершенно справедливо указали, что данные позывные принадлежат голосу Греции. Один из слушателей написал, что именно подсказки, звучавшие вместе со звуковыми фрагментами, помогли ему угадать эту станцию. А это значит, что наши старания не пропали даром. Угадать эти позывные было гораздо проще тем диексистам, кто лет 10-15 назад еще имел возможность каждое утро слышать позывные голоса Ант из Эквадора. Многие, наверное, помнят, что использовавшиеся тогда утром одновременно разные частоты транслировали разные программы. Но я отвлекся. Следующая станция поддалась лишь половине участников викторины. Слушайте полную версию позывных. Attuned to the English service of Channel Africa, broadcasting to Africa from Johannesburg, South Africa. Oh. Добавлю, что кроме этой южноафриканской станции, чириканье птичек присутствует в позывных еще некоторых станций. Судя по некоторым ответам, именно птички избили с правильного пути часть наших коллег. Единственную российскую станцию, представленную в нашей викторине, практически все угадали без ошибок. Послушаем фрагмент без купюр. Говорит Владивосток. Радиостанция «Тихий океан». Совместный проект Приморского радио и администрации города Владивостока. Слушайте нас, моряки, рыбаки, все дальневосточники. Восьмая и девятая станции дались подавляющему числу участников викторины также легко. Номер 8. Этот фрагмент принадлежит Каирскому радио из Египта, а номер 9 – «Голосу Израиля». А вот 10-й, последний фрагмент оказался самым трудным. Его не угадал никто. Это позывные национального радио Судана. Местное вещание ретранслируется на коротких волнах, как я уже говорил в подсказках, всего на одной частоте. Ну вот, все ответы даны, пора назвать победителей. Их трое. Румен Панков из Болгарии, Александр Березкин из Санкт-Петербурга, Россия, и Сергей Винокуров из Пензенской области, также Россия. Примите наши поздравления, друзья. Трое победителей в ближайшее время получат наши фирменные майки. Остальные участники викторины – сувениры от нашей радиокомпании. Все участники также получат красочные буклеты, рассказывающие об истории и современности «Голоса России». В заключение сегодняшней программы небольшое объявление. С 13 по 19 февраля радиокомпания «Голос России» проводит неделю мониторинга качества приема своих передач на Украине. Мы просим всех слушателей в этом регионе сообщить нам о том, как слышно программы Всемирной русской службы на следующих частотах, вещание на которых ведется в направлении Украины. Время, как обычно, всемирное координированное. С 2 до 4 на частоте 936 кГц из Львова. С 13 до 14 на частотах 936 кГц из Львова, 972 и 1431 кГц из Николаева и 999 и 1548 кГц из Кишинева. Нам также интересно будет узнать, на каких частотах, не предназначенных для вашего региона, и в какое время вы имеете возможность регулярного приема программ Всемирной русской службы. Ваших сообщений мы ждем по адресу: Голос России, улица Пятницкая, дом 25, Москва, 115-326, Россия, или по электронному адресу letters@vor.ru. На конверте или в теме электронного письма сделайте пометку «Мониторинг программ русской службы». Благодарим всех наших слушателей за сотрудничество. А наше время в эфире сегодня истекло. Режиссер Алла Новикова и ведущий программы Вадим Алексеев желают всего самого доброго. До встречи ровно через неделю на волнах «Голоса России».